В номере 1020 баронесс тотчас провели к Каупервуду. Он полулежал, весь обложенный подушками, очень бледный, с каким-то отсутствующим видом, но едва вошла баронесс, лицо его оживилось. Она наклонилась и поцеловала его. «Дорогой мой, какое несчастье! Я так боялась, что это путешествие окажется тебе не под силу, и меня не было с тобой. Но доктор Джеймс уверяет, что это не опасно. Помнишь, ты ведь быстро оправился после первого приступа? Уж, конечно, если как следует за тобой ухаживать, ты и на этот раз скоро поправишься. Ах, если б только я могла быть все время с тобой, я бы тебя очень скоро поставила на ноги». «Но, Бэйби, дорогая, — заметил Каупервуд, — уже от одного того, что я смотрю на тебя, мне становится лучше. Конечно, мы устроим так, чтобы ты бывала у меня. Правда, обо мне сейчас слишком много кричат в газетах, и чем меньше это тебя коснется, тем легче у меня будет на душе. Но я объяснил Джеффу, в чем дело. Он все понимает и сочувствует нам. Больше того, он будет сообщать тебе, когда можно меня навестить. Ты ведь знаешь, тебе надо избегать только одного человека. Но ты будешь держать постоянную связь с доктором Джеймсом. Я думаю, все обойдется благополучно, пока я здесь. Я уверен, все будет в порядке». «Какой ты у меня мужественный, мой Фрэнк. Ты же знаешь, я согласна на все, лишь бы находиться подле тебя. Я буду как можно осмотрительнее и осторожнее, а пока я люблю тебя и буду все время за тебя молиться». Она наклонилась и снова поцеловала его.